Ну, он и солгать мог вполне, говорю. Возможно, у него и банка никакого не было. А и был, так не думаю, чтоб ему понадобилось вести работника через всю страну из Миссисипи. Сидим, обедаем. Из кухни Бен голос подает. Его там Ластер кормит. Что я и говорю, если уж у нас прибавился едок, а деньги за нее принимать не хотите, то почему бы не отправить Бена в Джексон? Ему там веселее будет среди таких, как он. Где уж нам, говорю, в нашей семье заводить речь о гордости? Но какая же это гордость, если неприятно видеть, как 30-летний остолоп по двору мотается на пару с негритенком, бегает вдоль забора и мычит коровой, стоит им только начать партию в гольф. Если б, говорю, с самого начала поместили его в Джексон, мы все бы теперь были в выигрыше. Вы, говорю, и так свой долг перед ним выполнили. Совершили все, что можно от вас ожидать. Редкая мать на такое способна. Так почему бы не поместить его туда и хоть эту выгоду иметь от налогов, что мы платим? А она мне. Скоро уж я уйду от вас. Я знаю, что я только в тягость тебе. На что я ей? Я столько раз уже слыхал это ваше насчет тягости, что того и гляди, вы меня в этом убедите. Только говорю, когда уйдете, то так, чтоб я не знал. А то я его, как миленького, в тот же вечер отправлю 17-м поездом. Притом, говорю, я, кажется, знаю местечко, куда и ее можно определить. И помещается оно никак не на Молочной улице и не на Медвяном проспекте. Тут она в слезы, а я, ладно вам, ладно, я за свою родню не хуже всякого другого. Пусть даже я не про всех родственников знаю, откуда они взялись. Обедаем дальше. Мать опять посылает Дилси на парадное крыльцо, не идет ли Квинтина. «Сколько вам твердить, что она не придет нынче обедать?» — говорю. «Как так не придет, мамаша свое? Она ведь знает, что я не разрешаю ей бегать по улицам и что надо являться к обеду домой. Ты хорошенько там глядела, Дилси». «Надо, так заставьте», — говорю. «Что ж я могу?» — говорит. «Вы все воспитаны в неуважении ко мне. Всегда не слушались. Если бы вы не вмешивались, я бы ее живо заставил слушаться», — говорю. «В течение одного дня бы приструнил». «Ты слишком был бы груб с ней», — говорит. «У тебя тот же горячий нрав, что у твоего дяди Мори». При этих словах я вспомнил про письмо. Достал его, даю ей. «Можете не вскрывать», — говорю. «Банк известит вас, сколько он в этот раз возьмет». «Оно адресовано тебе», — говорит. «Ничего, читайте», — говорю. Вскрыла, прочла и протянула мне. «Читаю». «Дорогой племянничек, тебе приятно будет узнать, что я располагаю в настоящее время возможностью, относительно которой, по причинам, весомость которых уяснится из последующего, я не стану вдаваться в подробности, пока не представится случай снестись с тобой по этому вопросу более надежным образом». Деловой опыт научил меня избегать сообщения сведений конфиденциальных всяким иным, более конкретным способом, нежели из устной. Сугубые предосторожности, к каким я прибегаю, дадут тебе намек на ценность упомянутой возможности. Излишне присовокуплять, что мною уже завершено самое исчерпывающее рассмотрение всех ее фаз и аспектов, и не побоюсь сказать, что предо мною тот золотой шанс, какой представляется нам в жизни лишь однажды, и что я ныне ясно различаю цель, к которой стремился долго и неутомимо. То есть ту окончательную консолидацию моих дел и финансов, каковая позволит роду, коего я имею честь быть последним представителем мужеского пола, вновь занять подобающее общественное положение. К роду же этому я всегда сопричислял не только твою уважаемую матушку, но равно и детей ее. Нынешние, однако, мои обстоятельства не позволяют мне в надлежащей и наиполнейшей мере воспользоваться представившейся мне возможностью, и, не желая выходить за пределы семейного круга, я прибегаю к заимствованию с банковского счета твоей матушки незначительной суммы, необходимой для восполнения моего начального взноса. И в этой связи прилагаю в порядке чистой формальности мой вексель из расчета 8% годовых. Нужно ли говорить, что формальность эта соблюдена мною единственно за тем, чтобы обеспечить твою матушку на тот прискорбнейший исход и случай, игралищем которого являемся все мы? Ибо я, разумеется, употреблю эту сумму, как если бы она была моя собственная, и тем позволю и матушке твоей вкусить от выгод упомянутой возможности, которую мое исчерпывающее изучение явило мне как чистейшей воды и ярчайшей игры бриллиант и лакомый кусочек. Да простится мне этот вульгаризм. Все вышеизложенное прошу рассматривать как доверительную информацию, направленную одним деловым человеком другому. Огласка — враг успеха, не так ли? Я, зная хрупкое здоровье твоей матушки и эту робость, натурально свойственную таким, как она, деликатно воспитанным дамам-южанкам в отношении материй деловых, равно как их очаровательную склонность нечаянным образом разглашать таковые в ходе своих разговоров, я, пожалуй, просил бы тебя и не сообщать ей совсем. По зрелом же раздумии я даже настоятельно советую тебе воздержаться от такого сообщения. Не лучше ли, если по прошествии времени я попросту возвращу эту сумму на ее банковский счет купно, скажем, с другими небольшими, мною ранее заимствованными суммами, а она ничего о том и знать не будет? Ведь ограждать ее по мере сил от грубого материального мира — ничто иное, как долг наш. Твой любящий дядя Мори Л. Бескомб.